Глава 4. Алот Соболева. 141 день проекта. Демиург Соболев Станислав Максимович всегда считал себя везучим человеком. Когда зараженные заполонили землю, ему по счастливой случайности довелось оказаться на одной из действующих армейских баз. Несмотря на распространенное мнение о безалаберности вояк в мирное время, те организованно встретили первые бродячие орды зомби, тем самым обезопасив себя и мирных жителей. Так что первые годы пришествия системы Соболев провел даже с комфортом и в безопасности, о которых многие в то время и мечтать не могли. Когда же вслед за зараженными система выплюнула из моря монстров, Стасу вновь повезло оказаться в числе тех, кого эвакуировали к еще держащей оборону столицы. Там молодой, не шибко инициативный, но исполнительный парень быстро переходил из одной группы выживших к другой, избегая встречи со смертью, пока не осел в общине, занявшей Кремль и прилегающие территории. Соболеву даже посчастливилось пережить нападение орды зомби-предателя Шарова, что, впрочем, не спасло его от выбора роли. И даже несмотря на то, что лидером Стас себя никогда не мнил, предпочитая, чтобы проблемы решал кто-то другой, интуиция буквально кричала, что ни роль наемника, ни роль статиста не для него. Так что, сделав выбор и распределив очки поровну в уровень Алода, личную силу и оружие, вывалился на зеленые лужайки неподалеку от небольшого, но ладного деревянного дома. Следующий месяц для Соболева стал чередой приятных сюрпризов, словно судьба, а может уже и система, следила за парнем. Первый же осколок оказался населен фактически безобидными тварями, напоминающими откормленных каал с длинными клыками. Кусались монстры больно, вот только были настолько неповоротливы, что даже такому профану в военном деле, как Соболев, без особого труда удалось их всех убить, присоединив к себе первый осколок и получив с одной из тушек карту палаты рыцарей. И тут молодому демиургу вновь улыбнулась госпожа удача. Первый же отозвавшийся наемник оказался не пустоголовым болванчиком, а вполне себе опытным бойцом, не только знавший, за какой конец меча держаться, но и помог с обучением последовавшего через несколько дней пополнения. Следующие дни и недели быстро пронеслись для Соболева, смазавшись в череду перелетов и зачисток осколков. За это время его Алот успел взять еще один уровень. Впрочем, Стас понимал, что этот результат далек от идеального, но ничего не мог с собой поделать. Несмотря на продолжающееся везение, каких-то значимых, но рискованных действий демиург совершать боялся. Так что встречу с еще одним демиургом, с которым Соболев состоял в одной группе еще на Земле, Стас воспринял как главный подарок системы. Собственно, как и его старый приятель, едва понял, что Соболев и не стремится на главенствующую роль в их союзе. Чуть позже их стало больше на одного, а в конце первого месяца их группа пополнилась четвертым участником. И с того момента Соболева уже не покидало ощущение, что он вновь в безопасности. И это ощущение было с ним ровно до того момента, как его Алот, как самый быстроходный, не отправили на перехват Алода Шарова. С кем они имеют дело, стало известно во время стычки у реки, где предатель ударил уже в который раз в спину своим сородичам, выступив на стороне ушастых. Весть о том, кто их противник, сильно взбудоражила четверку демиургов. И Соболев, чуя беду, даже обмолвился, что, возможно, стоило бы уйти. Впрочем, его никто, как обычно, не услышал. Стас был исполнителем, его даже собственные воины за демиурга не считали. И парень был уверен, что, будь у его подданных гарантированная возможность перебраться на Алоды других членов Союза, они давно бы это сделали. Так что, когда Шаров, напуганный посланным отрядом, улетел от хаба, Соболев выдохнул с облегчением, обрадовавшись, что предчувствия его в кои-то веки обманули. Но нет. Похоже, чуйка, подаренная судьбой парню с самого рождения, никогда не ошибалась. «Бля! Повторяешься!» Уже не скрываясь, рыкнул на молодого парня Якоб, тот самый наемник, что был с Соболевым с самого начала. «Возьми себя в руки, Стас! Наше дело его лишь задержать!» «Алот Косарева в 6 часах полета!» Соболев попытался придать голосу твердость, но это у него выходило откровенно плохо. «А если Шаров откажется от предложения и надумает напасть?» «Кем? Своими любимыми монстрами, гоблинами и жаболюдами?» Якоб улыбнулся и погладил длинные усы. «У нас 300 проверенных в боях воинов, и сотня новобранцев. И даже новички стоят десятка этих уродливых карликов. Но у эльфов... У эльфов они были словно крысы. От злости вены на лице Якова вздулись. Один из бойцов, которого убили гоблины, был его близким родственником. Они могли лишь нападать из нор и бить в спины. И будь моя воля вместо трусливых переговоров, я бы уже штурмовал лот этого ублюдка. Наемник ударил по деревянному столу стальной перчаткой, и тот издал жалобный треск. «Успокойся. У нас приказ задержать его и при возможности доставить живым». Теперь уже Соболев успокаивал Якова. «Меня, конечно, напрягает, что он прекратил бегство и сам к колоду пристыковался, однако, может быть, он надеется, что...» «Внимание! Ваш лот подвергся вторжению. Нейтрализуйте угрозу». «Что такое?» Заметив, как резко замолчал Демиург, подался вперед Яков. «На нас напали!» Не обращая внимания насыпавшего ругательствами наемника, Соболев вскочил из комнаты и, взбежав по винтовой лестнице, очутился на крыше. Отсюда было прекрасно видно окрестности его небольшого по сравнению с другими демиургами поселения. Впрочем, и оно было защищено высокой, правда, деревянной крепостной стеной. «Ничего не вижу». Достав бинокль, демиург тут же направил его в сторону границы, куда пристыковался лот Шарова. «Нас обошли?» «Не глупи, Станислав». Яков очутился на крыше почти сразу же, вслед за демиургом, и точно так же осматривался с помощью бинокля. «Отбой! Вижу сигнальный дым! Все нормально! Вроде бы!» Соболев навел бинокль в указанном направлении и к своему облегчению увидел, как столб густого дыма периодически прерывается согласно оговоренным сигналам. Впрочем, доверявший своему чутью демиург расслабляться не спешил. Так что, когда через час в небольшом зале, который все же имеющий капельку честолюбия Соболев называл тронным, а подданные между собой пустоговорильней, зашли его посланники, сопровождающие двух упитанных гоблинов, Стас даже нормально сидеть не мог, будто кто-то в его кресло иголок насыпал. «Что? Где Шаров? И кто это такие?» Едва дверь в тронный зал открылась, Соболев все же подскочил навстречу прибывшим, наплевав на поддержание и так никакущего авторитета. Демиург Шаров, гонец, отправленный к предателю с ультиматумом, замялся. Однако ему на помощь пришел один из гоблинов, вышедший вперед. «Повелитель Шаров приказал передать», — начал коротышка, чье лицо было обезображено многочисленными ожогами, и от взгляда на которое Соболев даже ощутил запах дыма. «Он согласен сдаться?» Стас сделал шаг вперед. Судя по тому, что Шаров прислал переговорщиков, еще была надежда не вступать в драку до подхода подкрепления. «Ну что ты, сосунок?» — ощерился обезображенный гоблин. «Мой господин велел передать, что вертел вас всех, заляпанных в красном, на карусели». Лишь в тот момент, когда факелы, освещающие зал, внезапно померкли, а их пламя устремилось в вытянутую руку смеющегося гоблина, Соболев осознал, что зря не поддался интуиции. Огненный шар сорвался с руки коротышки раньше, чем кто-либо из присутствующих стражей успел среагировать. И когда Стас уже буквально ощущал, как начинают трещать волосы на голове, его откинуло в сторону. «Яков!» — только и успел крикнуть молодой демиург, падая на пол и наблюдая, как фигуру верного спутника охватывает пламя. И даже несмотря на это, Соболев прекрасно расслышал, как коротышка, уже упавший на пол от удара пришедшего в себя стражника, прохрипел. «Какая жалость! А ведь шанс был!» Впрочем, никакого сожаления в голосе гоблина Стас не услышал. Зато его интуиция буквально орала, что стоит бежать как можно дальше. «Что это?» Услышал Соболев, как удивленно произнес наемник, подошедший к смеющемуся гоблину. Пола халата на коротышке откинулась, и Соболеву, уже почти поднявшемуся на ноги, стало видно, что гоблин был не толст. В действительности под халатом оказался жилет, набитый круглыми сосудами. «Это же бомб!» Только и успел произнести второй стражник, как гоблин вновь притянул к себе огонек с обгорелого тела Якоба. И зал содрогнулся. А спустя мгновение здание сотряс и второй взрыв. Воспользовавшись возникшей суматохой, второй гоблин-камикадзе также успел поджечь фитиль. И через несколько секунд его оторванная голова, скалясь, пролетела над нашпигованными шрапнелью телами людей. Алот Соболева. 141-й день проекта. В это же время. Да блин, не сработало. Грохот взрыва донесся до меня даже через крепостную стену. Однако ни один из стражников, дежуривших на ней, умирать не собирались. Следовательно, гостинец, отправленный с ожогом, если адресату и был доставлен, то урона для летального исхода не хватило. Если, конечно, гоблины вообще добрались до Демиурга. Я бы такие подозрительные рожи и на расстояние выстрела к себе не подпустил. Впрочем, по-настоящему рассчитывать на подобное везение было глупо. Я, честно говоря, вообще думал, что гоблинов еще на подходе к поселку Соболева расстреляют. И смертников, как бы это жестко ни звучало, посылал лишь для того, чтобы перед взором местного Демиурга сообщение о нападении висело постоянно. И он не подумал о том, что оно совершенно не касалось гоблинов-посланников. Сам же я, со всей своей армией, в которую включил даже Моллиган Стори, обошел сторожевые посты людей и, укрывшись за холмами, все это время ожидал сигнала к наступлению. И, наконец, этот сигнал прозвучал. «Не отставать!» Сидя в полоборота в седле, скомандовал я и пришпорил обморока. Мишка, которому я все время ожидания нашептывал в ухо, что чем скорее он доставит нас к воротам, тем больше мяса получит к вечеру, с места скакнул вперед, таща за собой груженную троллями телегу. Сдается мне, в обычных условиях косолапому понадобилось бы некоторое время, чтобы сдвинуть с места повозку, в которой располагался десяток закованных в доспехи троллей. Однако не в этот раз. В первые мгновения даже Шилена со своими наездниками приотстала. Настолько резво мы помчались, подпрыгивая по ухабам, пока не выбрались на утоптанную дорогу, за которой явно старались ухаживать. Впрочем, когда я оглянулся и увидел, как швыряет бедолаг троллей, все же вынужден был констатировать, что местные дорогоукладчики могли бы для гостей и получше постараться. Расстояние в полкилометра до оговоренного заранее ориентира мы преодолели в считанные минуты. И все это время я наблюдал странную суету на стенах поселка. Как ни крути, внушающим ужас мое войско назвать было сложно. Однако трубных гласов или гонгов, возвещающих о тревоге, я не услышал до тех пор, пока морок не остановился, и тролли не выпали из телеги прямо как на учениях. И именно тогда в нашу сторону понеслись стрелы. Расстояние до городских ворот было больше сотни метров, и выстрелы были неточными. Однако в голом поле надеяться на удачу и косоглазость стрелков противника было глупо. Так что едва тролли выбили колеса у телеги, сняли боковые стенки и соединили их с дном, я рыбкой скользнул под импровизированный щит. «Морок, на расстоянии! Ждешь сигнала!» Уже освобожденный от телеги медведь рыкнул и, встав на задние лапы, видимо, чтобы вражеские лучники прочувствовали все, что их ожидает, отступил на безопасное расстояние. В то же время от шеленовских наездников откололись две группы по пять ушастомохнатых и, тоже держась на безопасном расстоянии, стали огибать крепостную стену. Особой надежды у меня на них не было, но, по крайней мере, отвлекут внимание противника и при удачном стечении обстоятельств наведут шороха. «Вперед! Бегом!» Для пущей доходчивости я толкнул стоящего передо мной тролля, и весь десяток под мой счет помчался вперед, держа перед собой здоровенный щит. Тут же раздался стук. Видимо, кто-то на стене сообразил, что мы не поздороваться спешим. И принялся стрелять по нашему мобильному укреплению. Впрочем, то, что обычные стрелы его пробьют, я не боялся. Не зря ж вся эта конструкция под полтонны весом была обшита листьями металла. А вот то, что какой-нибудь из троллей собьется с шага, и эта махина нас придавит, опасения были. Так что звук столкновения с воротами, несмотря на то, что стрелы били по щиту с такой частотой, что казалось, будто ливень хлынул, я воспринял с радостью. На то, чтобы вытащить из инвентаря три заряженных добротой канистры и поставить их у ворот, у меня ушло меньше минуты. «Влево!» — скомандовал я, едва самодельный фитиль загорелся, и тут понял, что за шумом выстрелов тролли меня не слышат. Пришлось потратить несколько драгоценных секунд, стуча рукоятью ублюдка по глухим шлемам с узкими прорезями для глаз, прежде чем хоть один из них меня понял и рванул в сторону, таща за собой остальных. Правда, не налево, а направо. Однако главное было убраться подальше, а не блюсти точность исполнения моих приказов. И ушли мы весьма кстати. Сопровождаемые непрекращающимся стуком и летящей сверху руганью, успели пробежать вдоль стены метров 15, как прогремел взрыв. Дождь на мгновение стих, а маты сменились криками паники. «Люблю паникеров! Не уважаю, но люблю!» пробормотал я, тут же отработанным движением выбив ублюдкам дробь на шлемах троллей. В этот раз смена направления движения произошла куда быстрее. И в проем, где некогда находились ворота, мы ворвались, когда еще не успел улетучиться дым. Впрочем, взломать первый рубеж обороны всегда было нетрудным делом. А вот закрепиться на рубеже, да еще со столь малочисленным составом, надо еще постараться. И что самое печальное, ближайшие 15-20 минут стараться буду не я, а вот эти бронированные увольни. Там же, чуть раньше. «Вставай! Вставай же, бесполезный кусок дерьма!» Станислав ощутил, как его голова болтается из стороны в сторону от хлестких пощечин. Третья, четвертая. «Стойте!» С трудом открывая глаза, прохрипел Демиург и тут же заорал от ужаса, увидев покрытое волдырями ожогов лицо Якоба. «Он провел нас!» С трудом прохрипел сидящий на коленях подле Соболева наемник. Судя по внешнему виду, оставалось ему недолго. «Стас, продержись 2 часа! 2 долбаных часа! Дождись меня!» «Что? Ты про что?» Станислав, наконец, смог сесть и, на всякий случай, отодвинувшись от обгорелого наемника, принялся себя ощупывать. Кажется, ранений не было. Видимо, стол, за который успел нырнуть Демиург за мгновение до взрыва, защитил его от взрыва. «Взрыв не был посланием. Шаров, я его знаю». Яков закашлялся, и из его рта потекла кровь. «Это был не намек. Он скоро явится. Соберись, сопляк! Не дай ему ворваться в город! Дождись меня! Не делай глупостей!» Наемник хотел что-то еще сказать, однако его вновь скрутил дикий кашель, и он, задыхаясь, упал на пол. Один из немногих уцелевших стражников, выхватив меч и секунду помедлив, все же вонзил клинок в сердце командира. «Это был его приказ», — произнес воин, увидев ошарашенный взгляд Демиурга. «Сражаться и трезво мыслить он уже не мог, так что единственный вариант — кладбище. Я сейчас же отнесу командира туда, и вам следует незамедлительно оплатить его воскрешение». «Да-да, я сейчас!» Все же с трудом поднялся на ноги Соболев и с ужасом оглядел разрушенный зал. Везде медленно тлел огонь, но, к счастью, Демиурга в каменном строении ему не за что было уцепиться, и он постепенно сходил на нет. «Как это произошло?» Пошатываясь, Стас подошел к одному из посланников Шарова. Точнее, к тому, что от него осталось. А именно, к каким-то чудом уцелевшей половине головы зеленого монстра. И эта самая половина смотрела на ошарашенного Соболя с ехидной усмешкой. «Бомбы! Эти твари принесли с собой бомбы!» Подошедший стражник с ненавистью пнул фрагмент гоблина, отправляя его в короткий полет. «Кто бы мог подумать, что монстры способны додуматься до такого?» «Это Шаров! Это все Шаров! Чё стоишь, неси Якова на кладбище!» То ли зло, то ли испуганно произнес Соболев, после чего повернулся в сторону распахнувшихся дверей. «Вас где черти носят?» «Демиург Соболев, мы прибыли, едва услышали хлоп!» Стражник замолчал, а после, оглядевшись, продолжил. «Взрыв! Вы в порядке? Сюда сейчас прибудут еще отряды для вашей безопасности». «Чего? А на стенах кто будет? Вы что, совсем идиоты?» Неожиданно разъярился Соболев. «Но мы подумали, что сюда кто-то проник!» Начал было оправдываться стражник. «Мигом всех на стены! Поднять всех по тревоге! Шаров скоро будет здесь!» Уже окончательно сорвавшись на крик, разорялся Демиург. Он и сам прекрасно понимал, что кричать на подчиненных смысла не было, но уже просто не мог остановиться. Счастливая звезда, ведущая его по жизни, внезапно мигнула перед мысленным взором Соболева и пропала. «Демиург Соболев, господин!» В зал влетел один из гонцов. «Замечены войска противника! Они совсем недалеко от стен!» «Но как? О предупреждении?» Прошептал Стас, с ужасом вспоминая, как сам убрал надоедливое оповещение, висящее перед глазами, когда гоблины вошли в зал. «Ах ты ж, Шаров! Ах ты ж, сука!» Эхо далекого взрыва промчалось по закоулкам крепости Соболева, пока, наконец, не достигло ушей хозяина, заставляя его оборваться на полуслове. «Они уже здесь!» прошептал Демиург, ощущая, как пол закачался под ним.